Зинаида Гиппиус. Благая весть. Зинаида Николаевна Гиппиус, 1869-1945 годы. Гиппиус создала яркие произведения едва ли не во всех литературных жанрах, но наиболее признание получили ее поэзия и публицистика. Тема человеческого достоинства, суверенности человеческой личности определяла как творческий, так и жизненный пафос Гиппиус. Уже в 1919 году вместе с мужем Мережковским она покидает Россию, отданную на поругание большевистскому хамству. Десятилетиями не только наследие Гиппиус, но и само ее имя было в СССР под запретом. Одна из первых ее книг после долгого перерыва вышла в знаменательном 1991 году в Тбилиси. В этом городе она жила в юности, здесь в 1889 году обвенчалась с Мережковским. Стихотворение печатается по изданию «Гиппиус. Живые лица. Стихи. Дневники». Тбилиси, 1991 год. Книга первая. Страница 86. Составитель и комментарий Курганова. Дышит тихая весна, дышит светами приветными. Я сидела у окна за шерстями разноцветными. Подбирала к цвету цвет, кисти яркие взяла я. Был мне весел мой обед, в храм святой завеса алая. И уста мои твердят, Богу сил мольбы привычные, в солнце утреннем горят стены горничные кирпичные. Тихо, тихо, вдруг в окне, за окном мелькнуло белое, сердце дрогнуло во мне, сердце девичье несмелое. Но вошел, и не боюсь я светло-ликого. Он как брат мой, поклонюсь брату-вестнику великого. Белый дал он мне цветок, не судила я, не мерила, но вошел он на порог, но сказал, и я поверила. Воля Господа моя, будь же, как ему угоднее. Хочет он, хочу и я. Пусть войдет любовь Господня. 4 марта. Санкт-Петербург.